Глава 19. Ее тайна. Илья. Нагрузка в виде тренерства, прилетевшая от дядьки в качестве наказания, спасает от бесконечных мыслей о Тае. И мне зверски жаль, что я так бездарно теряю то время, пока ее муж в командировке. На близкий контакт при посторонних, звонки и сообщения у меня табу. И пока Глеб что-то рассматривает на моем снимке, я снова погружаюсь в телефон, пытаясь найти в социальных сетях ее страницу. Имя, фамилия результата не дают. Ввожу кучу вариантов ее имени, в том числе на латинице. Ну как-то же ты узнаешь новости? Расписание тренировок сына. Точно, меня осеняет. Группа спортивного центра. Здесь не так много людей, поэтому отсмотреть можно всех женщин и аккаунты без опознавательных знаков. Но мне везет, и Тайн выпадает третьим. Я не знаю наверняка, но меня просто внутренне подкидывает и тянет нажать на аватарку с изображением рыжей белки с измазанной тортом мордочкой. Тася Карамель, значит, тортики печешь. В друзьях только женщины и аккаунт закрыт. Да что ж такое? С досадой блокирую телефон, как раз в тот момент, когда Глеб выключает световой стол и подходит к своему креслу. «Ну, в целом повезло тебе, Илья, что крестообразная связка осталась цела. Я, когда твою ногу первый раз увидел, думал, все, допрыгался». «Глеб, ставлю локти на стол. Ты же слышал, что у меня реванш горит? Ты хочешь получить от меня разрешение?» Он удивленно вскидывает брови. «Хочешь, чтобы теща и жена съели меня поедом, а Матвей лично деклассифицировал?» «Не-не». «Хорошо». Киваю. «Тогда расскажи мне о последствиях, если я все-таки соглашусь». Упертый. Тяжело вздыхает. «Тебе нельзя резко менять скорость движения. Противопоказаны подсечки, зацепы и броски на травмированную ногу». «Я понял». Кручу между пальцами пружину откидного календаря, стоящего на столе. «И когда я смогу войти в полную силу?» «Когда успокоится нерв. Не шути с этим, Илья». «Ладно, встаю со стула. Давай, до встречи. И про наш разговор сестре моей ни слова». Выхожу из здания больницы и сажусь в машину. Нужно где-то найти место с хорошим бизнес-ланчем и пообедать. Сегодня у меня обещанный мужикам мастер-класс. Если Матвей опять не испортит своим веским словом мне всю малину, то я планирую пошвыряться трое на одного. Мне нравится такой формат тренировок. Заставляет работать голову и тело синхронно. Нахожу на картах ближайший приличный бизнес-центр с гостиницей и выстраиваю маршрут. Перед поворотом на стоянку меня нагло подрезает черная бэха, создавая этим практически аварийную ситуацию. Мне приходится резко вывернуть руль вправо и заехать на бордюр. Жму тормоз, повисая на ремне безопасности. Это что такое, я не понял. Пытаясь отдышаться от рубящего по венам адреналина, я нахожу тачку, виновную в происшествии, глазами. Она останавливается прямо возле входа в гостиницу. С заднего сиденья появляется мужик на стабильный миллиард в год. И к нему подходит Тая. Я даже несколько раз открываю-закрываю глаза. А где ее сын? Что здесь происходит? И какого черта эта женщина рядом с ним так хорошо выглядит? Каблуки, платье, прическа. Видно, что старалась. Мужик берет Таю под локоть. Она, улыбаясь, что-то ему говорит. И они заходят в здание гостиницы. Мне нужно знать, что все это значит. Ревность отравляет мозги, не позволяя рассуждать здраво. Я паркуюсь и почти бегом захожу следом за ними. Но, естественно, в холле их уже не застаю. «Здравствуйте». Подхожу к стойке ресепшн. «Здравствуйте». Сияют мне в ответ улыбкой администраторы. Парень и девушка. «Подскажите, пожалуйста, куда сейчас прошла пара? Мужчина в костюме и девушка в таком кремовом платье?» «У нас запрещено давать информацию о постояльцах», отвечает мне девушка все с той же дежурной улыбкой. Но глаза ее становятся ледяными. «Ну, пожалуйста». Пытаюсь заглянуть ей в глаза одним из своих самых обаятельных взглядов. Она на порожках обронила браслет. Я хотел бы вернуть. Вы можете оставить мне. Я передам. По железобетонному тону администратора я понимаю, что спорить нет смысла. Не скажет. Ладно. Киваю. Как пройти в ваш ресторан? К сожалению, глаза девушки начинают метать тихие молнии. Вас не пропустят в ресторан. Вы в спортивном костюме, а у нас обязательный дресс-код. Рит! Одними губами шикает на нее коллега. Ты чего? Это ж Витязев. Да хоть папа римский, шипит она ему в ответ. Я окончательно перестаю понимать, что такого сказал, что царицу ресепшн так перекрыла. До свидания. Шлепаю ладонью по стойке и иду к выходу. Так, значит, обед откладывается. За большой каткой с пихтой замечаю молодого парнишку-носильщика. Парень, окликаю. Тот скользит по мне взглядом и начинает улыбаться. Узнал. Ну, хоть какие-то бонусы у меня. Сигарету? Протягивает пачку. Нет. Качаю головой. Здесь, кроме этого, выхода еще есть? Не. Он на секунду задумывается. Сзади территория под сплошным забором. Только аварийные. Спасибо. Отзываюсь ему в ответ и спускаюсь по лестнице к парковке. Значит, рано или поздно Тая отсюда выйдет. И гостиница – это отличное место, чтобы поговорить. Через 40 минут ожидания моя нервная система начинает так коротить, что я почти близок к тому, чтобы набрать номер Таи и угрожать ей, что если она не выйдет ко мне и не объяснится сию секунду, я разнесу эту гостиницу к чертям. Распахиваю дверь тачки, потому что внутри мне становится душно, а от кондиционера знобит. Если бы можно было поджигать взглядом, то двери гостиницы сейчас бы полыхали. Таисия выходит из здания минут через 5, рядом все с тем же мужчиной. Он подводит ее к машине, и у меня на секунду останавливается сердце, заполняя грудину сдавливающей болью. А вдруг она сядет? Но мужик просто отдает в руки белый конверт, скрывается внутри салона и уезжает. Так, сейчас главное не тупить. Тая заглядывает внутрь конверта, выдыхает. Да что за фигня? Я оказываюсь рядом с ней меньше, чем за минуту. И с силой хватаю за локоть. Поехали прокатимся. Цежу сквозь зубы. Илья? От неожиданности она вздрагивает. Пытается дернуться от меня в сторону, но я осторожно вжимаю пальцы в точки контроля и, подойдя совсем близко, шепчу. «Быстро в машину! Или я тебя поцелую прямо здесь!» «Нет!» – в ужасе округляет глаза и обреченно сникает, оглядываясь по сторонам. «Поехали!»